7 января 1905 года, пятница, день Венеры. В 8 часов утра в сыскную полицию поступила депеша из департамента полиции, в которой сообщалось о начавшейся в городе всеобщей забастовке. Петербургский гарнизон и жандармское губернское управление переводились на военное положение. Был организован штаб по борьбе с беспорядками во главе с великим князем Владимиром Александровичем. В связи с возможными выступлениями вводился особый режим несения службы городовыми, отменялись отпуска и выходные дни. Все чиновники сыскной полиции должны были находиться на своих местах для получения дальнейших указаний. Узнав, что поимка Ланской может сорваться, Ванзаров пошел прямо к Филиппову и заявил, что необходимо во что бы то ни стало провести задержание. Владимир Гаврилович скривился, Ванзаров настаивал. Начальник сыскной полиции заявил, что он не может идти против распоряжения департамента. И тогда Родион Георгиевич выложил главный козырь. Полковник Герасимов лично заинтересован в поимке этого преступника. Охранное отделение не смогло его разыскать, а сыску это удалось. И при случае Филиппов всегда может блеснуть в министерстве успехами своих сотрудников, а в случае начальственной выволочки свалить все на охранку. Владимиру Гавриловичу такой оборот понравился, и он дал добро. Накануне Джуранский и Курочкин отправились в Петербургский частный коммерческий банк для осмотра места и тщательной подготовки всех деталей. Ротмистр обследовал входы и выходы, чтобы исключить малейшую возможность побега. Курочкин лично отобрал для задержания 10 самых крепких агентов. Пятерым он выдал костюмы конторских служащих, а остальные оделись, как заурядные коммерсанты. Все было готово. В центре вытянутого эллипсом операционного зала банка, за элегантными столиками-конторками, трое клиентов заполняли бумаги и подписывали векселя. Еще один клиент, в котором Ванзаров не без труда узнал Курочкина, беседовал со служащим банка. Рядом с окошечком кассира, который должен был выдать сегодня неизвестной даме 50 тысяч рублей со счета Патрика Брауна, уткнув лица в бумаге, сосредоточенно работали четверо мускулистых служащих. Сам Джуранский прятался за колонной. Ванзаров обвел взглядом зал, ощутил легкую дрожь и отправился в кабинет директора. Пробило 10:45. Клиенты и служащие не покидали своих мест. Нетерпение возрастало. И лишь когда минутная стрелка круглых настенных часов показала 10:20, открылась массивная дверь и появилась стройная дама в серой пелерине и меховой шапочке. Лицо дамы укутывала глухая вуаль. Ни один служащий и посетитель банка не обратил на нее внимания. Все мужчины, опустив глаза, занимались деловыми бумагами. Даму это несколько насторожило. Прошло больше минуты, а дама в вуале так и стояла на самом пороге операционного зала. Наконец, один из клиентов встал из-за конторки, подошел к служащему и принялся усердно с ним о чем-то беседовать, перебирая бумаги. Другой продолжал писать. Не заметив ничего подозрительного, дама решилась и медленно пошла к кассиру. Услужливый господин привстал и улыбнулся. «Добрый день! А чего изволите?» — ласково спросил он, напряженно вцепившись пальцами в край столика. «У меня заказаны деньги по чеку на сегодня». Дама протянула в окошечко листок с подписью Брауна. «А сию минутку-с». Приняв чек, кассир записал его в учетной книге, проверил номер по книге выдачи и сделал пометку в карточке клиентского счета. Дама напряженно следила за манипуляциями. Вчера в этом окошечке сидел другой господин. Она почти уговорила его выдать всю сумму сразу. Кассир удалился на несколько минут, очевидно, чтобы получить разрешение, но, вернувшись, заявил, что такую наличность банк может подготовить только к завтрашнему дню. Новый кассир убрал чек в папку выданных сумм и вытащил из-под стола пачку ассигнаций. Дама ощутила облегчение. Перед служащим банка быстро выросла горка из 50 упаковок. Он пересчитал еще раз, отщелкивая пальцем каждую пачку, и, убедившись, что сумма сложена правильно, положил первую упаковку денег перед дамой. Она раскрыла объемную сумочку и непринужденно сбросил в нее выданную пачку. Остальные быстро последовали туда же. «Благодарю вас», — сказала дама волшебно волнующим голосом, защелкивая замочек. Она не успела сделать и шага. Справа и слева объявились господа, которые изображали клиентов в зале, а за стеклом вместо кассира откуда-то взялись рослые клерки. «В чем дело?» — решительно спросила дама, стараясь освободить руки. Курочкин вырвал сумку и передал ее настоящему банковскому служащему. «По какому праву?» — закричала дама. «Я буду жаловаться!» «Попрошу не шуметь, госпожа, как вас там!» — тихо сказал Филимон. «Здесь банк. Почтенное заведение. Вы задержаны сыскной полицией. Это беззаконие. Отпустите немедленно. Как вы со мной обращаетесь?» «Повели», — приказал Курочкин агентам. «Покажем эту птичку Родиону Георгиевичу».